Глава 36. На другой же день в контору к батлеру явился долговязый, угловатый, мрачного вида человек, черноволосый и черноглазый, с длинным лицом, обтянутым пергаментного цвета кожей, с головой удивительно напоминающей голову ястреба. Поговорив с батлером больше часа, он удалился. Под вечер, в обеденное время, он снова пришел к нему, уже на дом, и в кабинете батлера с помощью небольшой хитрости получил возможность взглянуть на Эйлин. Батлер послал за ней, а сам остался в дверях, отступив немного в сторону, чтобы девушку было хорошо видно, когда она подойдет к нему. Сыщик стоял за одной из тяжелых портьер, уже повешенных на зиму, и делал вид, будто смотрит на улицу. — Кто-нибудь выезжал сегодня на сестричке? — спросил батлер у дочери. Кобыла-сестричка была любимицей в семье батлера. Его план заключался в том, чтобы в случае, если Эйлин заметит сыщика, выдать его за барышника, пришедшего купить или продать лошадь. Сыщик Джонас Олдерсон по внешности мог вполне сойти за барышника. — Кажется, нет, отец, — отвечала Эйлин. — Сама я никуда не ездила, но я сейчас спрошу. — Не стоит. Я только хотел знать, не понадобится ли она тебе завтра утром. — Я могу обойтись без нее, если она тебе нужна. Меня вполне устраивает Джерри. — Хорошо. В таком случае пусть она остается в конюшне. Батлер спокойно закрыл дверь. Эйлин решила, что речь идет о продаже лошади. Но так как она была уверена, что, не посоветовавшись с ней, отец не продаст сестричку, на которой она любит ездить, то тотчас же забыла об этом разговоре. После ее ухода Олдерсон вышел из-за портьеры и заявил, что больше ему ничего не требуется. «Это все, что мне нужно было знать», — сказал он. «Я извещу вас, как только мне удастся что-нибудь выяснить». Он ушел. И через 36 часов дом и контора Каупервуда, дом батлера, контора Харпера Стеджера, а также сам Каупервуд и Эйлин уже находились под пристальным наблюдением. Сначала для этого потребовалось 6 человек, потом, когда была обнаружена вторая квартира, нанятая Каупервудом на 6-й улице, туда откомандировали 7-го сыщика. Все они были присланы из Нью-Йорка. Через неделю Олдерсон уже все знал. Он условился с батлером, что известит его, когда у Эйлин будет свидание с Каупервудом, чтобы тот мог немедленно отправиться по указанному адресу и застать ее на месте преступления. Батлер не собирался убивать Каупервуда. Олдерсон не допустил бы этого, по крайней мере, у себя на глазах. Но изругать негодяя последними словами, избить его и увести Эйлин, тут уж никто не мог ему помешать. О! Тогда она перестанет уверять его, что не встречается с Каупервудом, перестанет рассуждать и своевольничать. Ей придется покориться отцовской власти, и она либо сама исправится, либо он пошлет ее в исправительное заведение. Подумать только, какой пример для ее сестры и какой-нибудь другой честной девушки. Теперь уж она поедет в Европу, поедет в любое место, которое он ей укажет. Батлер поделился с Олдерсоном этими замыслами, и тот заявил, что в его обязанности входит охранять Каупервуда от каких бы то ни было посягательств на его личность. «Мы не вправе позволить вам бить его или вообще прибегать к насилию», — сказал он батлеру, когда об этом впервые зашел разговор. «Это против наших правил. Вы войдете в дом, где они встречаются. Для этого, если нужно, мы добудем ордер на обыск, конечно, скрыв вашу причастность к делу. Мы скажем, что ведем слежку за одной нью-йоркской девушкой, но войдете вы туда в присутствии моих людей, а они не допустят скандала. Вы можете забрать свою дочь, мы уведем ее, а если вы пожелаете, так же и его. Но в таком случае вам придется предъявить ему какое-то обвинение. Кроме того, не исключено, что это заметит кто-нибудь из соседей, и мы не можем поручиться, что вы таким образом не соберете толпу любопытных». Батлера и самого мучили сомнения. Конечно, такое предприятие связано с большим риском огласки. И все же он хотел знать правду. Хотел напугать Эйлин, воздействовать на нее самыми суровыми мерами. Итак, через неделю Олдерсон узнал, что Эйлин и Каупервуд встречаются на 6-й улице, по-видимому, в частном доме. На деле же это был настоящий дом свиданий, но только самого высокого класса. В этом четырехэтажном кирпичном здании с облицовкой из белых каменных плит имелось 18 комнат, обставленных с кричащей роскошью, но опрятных. Клиентура была самая фешенебельная, и доступ туда открывался лишь по рекомендации старых клиентов. Это обеспечивало сохранность тайны, в которой так нуждаются всякие запретные дела. Достаточно было сказать: «У меня тут назначено свидание», и хозяйка, если обе стороны были знакомы ей, немедленно отводила гостей в удобные апартаменты. Каупервуду этот дом был давно известен, и когда им пришлось расстаться с уютной квартиркой на 10-й улице, он предложил Эйлин встречаться с ним здесь. Олдерсон, узнав, какое это заведение, сказал батлеру, что проникнуть в него и разыскать там кого-нибудь — дело трудное. Для этого требовался ордер на обыск, получить который нелегко. Можно, конечно, ворваться с силой, как это иногда практикуется в делах об оскорблении общественной нравственности, но тогда возникает риск натолкнуться на отчаянное сопротивление владельцев и посетителей дома. Это могло случиться и здесь. Единственное верное средство избежать шума — договориться с хозяйкой при помощи солидной суммы денег. Но в данном случае этого делать, пожалуй, не стоит, — заметил Олдерсон. У меня есть основания полагать, что хозяйка расположена к интересующему вас человеку. По-моему, лучше рискнуть и попытаться застигнуть их врасплох. Помимо руководителя операции, — пояснил он, — нам потребуется человека 3 или 4. Один из них, после того, как дверь отворят на звонок, войдет в переднюю, а остальные последуют за ним и окажут ему поддержку. Затем необходимо будет быстро произвести обыск, потребовав, чтобы были открыты все двери. Что касается слуг, если они там окажутся, их нужно любым способом заставить молчать. Иногда это достигается деньгами, иногда физической силой. Далее кто-нибудь из сыщиков под видом слуги легонько постучится в одну дверь, в другую, в третью. Батлер вместе с остальными агентами должен следовать за ним. И когда дверь откроют, можно будет установить, находится ли в комнате то лицо, которое они разыскивают. Если на стук не отворят, придется взломать двери. Дом стоит в густонаселенном квартале, так что удрать из него можно только через парадный или черный ход, а там будут поставлены люди. Это был смело задуманный план, дававший возможность, невзирая на все препятствия, в суматохе незаметно увести Эйлин. Когда батлеру изложили столь неприятную процедуру, он разволновался. Подумал было отказаться от этой затеи, ограничившись разговором с дочерью. Надо сказать ей, что ему все известно и что ее запирательство бесцельно, а затем предложить ей выбор: Европа или исправительный пансион. Но отчасти из-за врожденной грубости собственной натуры, отчасти из-за того, что горячий, необузданный нрав Эйлин невольно внушал ему опасения, батлер в конце концов избрал другой путь. Он только предложил Олдерсону еще раз тщательно все обдумать, и как только будет установлено, что Эйлин или Каупервуд вошли в дом, сообщить ему. Он приедет немедленно и с помощью сыщиков изобличит Эйлин. План был дикий и отвратительный, недостойный отца и нисколько неэффективный в смысле исправления заблудшей дочери. Насилие никогда до добра не доводит. Но батлер этого не понимал. Он стремился напугать Эйлин, заставить ее путем сильной встряски осознать всю чудовищность ее проступка. Целая неделя прошла в ожидании, и, наконец, когда нервы батлера напряглись до предела, наступила развязка. Каупервуду к тому времени уже было предъявлено официальное обвинение, и он ожидал суда. Эйлин время от времени сообщала ему, как, по ее мнению, относится к нему ее отец. Свои догадки она строила, конечно, не на разговорах с батлером. Он держал себя с дочерью крайне замкнуто, не желая, чтобы она знала, как неустанно он хлопочет об окончательном крушении Каупервуда, а на случайных замечаниях Оуэна, который делился услышанным с Кэлломом. А тот, ничего не подозревая, в свою очередь, пересказывал все это сестре. Так, например, она узнала, кто намечен кандидатом на пост окружного прокурора и какую он займет позицию в деле Каупервуда, ибо этот человек часто бывал у батлеров дома и в конторе. Оуэн сказал Кэллому, что Шеннон, видимо, сделает все от него зависящее, чтобы упечь Каупервуда, и что, по словам старика, это будет только справедливо. Она узнала еще, что ее отец хочет помешать Каупервуду вновь открыть свою контору, ибо это было бы незаслуженным снисхождением. Да просто счастье будет, если общество, наконец, избавится от этого проходимца, сказал как-то Оуэну Батлер, прочитав в газете заметку о борьбе, которую Каупервуд ввел во всех судебных инстанциях. Оуэн потом спрашивал брата, не знает ли он, почему отец так ожесточен против Каупервуда. Но тот тоже ничего не понимал. Через Эйлин все эти разговоры доходили до Каупервуда. Так он услышал, что судья Пейдерсон, который должен был судить его, старый приятель Батлера, и что Стинера, вероятно, приговорят к тюремному заключению на срок, предусмотренный законом, но вскоре исхлопочут ему помилование. Каупервуд держался по-прежнему бодро. Он уверял Эйлин, что в финансовом мире у него есть могущественные друзья, которые в случае, если суд вынесет и ему обвинительный приговор, обратятся к губернатору с ходатайством о помиловании. Да и вообще он не думает, что будет осужден, так как обвинение недостаточно обосновано. Все дело в том, что политические воротилы, напуганные недовольством публики и подстрекаемые Батлером, решили отыграться на его шкуре. Вся эта история началась после получения Батлером анонимного письма. «Если бы не твой отец, радость моя, — говорил он Эйлин, — я бы мигом разделался с этим обвинением. Я убежден, что ни Моллинхауэр, ни Симпсон лично против меня ничего не имеют. Правда, они хотят вырвать из моих рук конные железные дороги и, естественно, в первую очередь стремятся облегчить участь Стинера. Но если бы не твой отец, они, конечно, не зашли бы так далеко, не избрали бы меня своей жертвой. Вдобавок, твой отец вертит этим самым Шенноном и всей прочей мелюзгой, как ему заблагорассудится. В том-то вся и беда. А раз начав, они уже не могут остановиться». «Ах, я знаю», — отозвалась Эйлин, — «это все из-за меня. Если бы не я и не эти его подозрения, он бы, конечно, пришел тебе на помощь. Иногда мне кажется, что это я принесла тебе несчастье. Я уж не знаю, что делать. Я готова даже не встречаться с тобой какое-то время, если это может помочь тебе. Но сейчас, верно, уже ничем не поможешь. О, как я люблю тебя, Фрэнк! Как люблю! Для тебя я готова на все. Какое мне дело до того, что думают или говорят люди? Я люблю тебя!» «Тебе только так кажется», — пошутил он. «Понемногу разлюбишь. Найдутся другие». «Другие?» — воскликнула Эйлин, и голос ее зазвучал презрительно и негодующе. «Теперь для меня не существует других. Мне нужен только ты, Фрэнк. Если ты когда-нибудь меня бросишь, я покончу с собой. Вот увидишь». «Не говори так, Эйлин», — рассердился Каупервуд. «Я не хочу слушать глупостей. Ничего ты с собой не сделаешь. Я тебя люблю, и ты знаешь, что я тебя не брошу. Но если бы ты теперь бросила меня, тебе было бы лучше». «О, какой вздор!» — воскликнула она. «Бросить тебя! И я, по-твоему, на это способна? Но если ты меня бросишь, помни, что я тебе сказала. Клянусь, я так и сделаю». «Ну, полно-полно, замолчи». «Клянусь тебе, клянусь моей любовью, клянусь твоим благополучием и моим собственным счастьем, я наложу на себя руки. Мне нужен только ты». Каупервуд встал. Страсть, которую он разбудил в ней, теперь пугала его. Эта страсть была опасна и неизвестно куда могла завести их обоих.